Глава вторая. Проснулась я утром, все так же в объятиях Его Величества. Живая. Солнце заливало светом просторную спальню. У двери хихикали дамы, явившиеся засвидетельствовать невинность невесты. Я покраснела, сползла ниже и спряталась под одеялом. Гренадир хмыкнул и громко велел болтушкам отвернуться. Дамы чинно повернулись, шурша юбками. Но я видела, что они все краем глаза подсматривают за тем, как абсолютно голый монарх поднимается с постели. Голый? Я покраснела еще сильнее и сползла ниже, когда поняла, что тоже голая. Король удалился за ширму и, мурлыкая что-то себе под нос, принялся плескаться там и разговаривать с камердинером. Дамы, блестя глазами, обступили постель и принялись выманивать меня на бережок, соблазняя теплой ванной с травами, чтобы унять боль. Трав я последнее время страшно боялась, поэтому на уговоры не поддавалась. «Ваше Величество», — сладко пела одна, «для вас приготовили теплую ванну с ароматом фиалки». Меня затошнило от одного слова «фиалки». Эти духи обожала тетушка, и еще больше она любила изводить меня, размахивая рядом со мной платком, пропитанным духами из фиалкового корня. «Самое мягкое лавандовое мыло», — ласково уговаривала другая. Вот лаванду я переносила неплохо, поэтому повернулась к этой сладкоголосой сирене. «Вам пора позавтракать, Ваше Величество», — добавила третья. И вот тут мне стало нехорошо. Я нырнула обратно под одеяло. «Ваше Величество!» Хором загласили дамы, понимая, что достать меня из постели становится проблемой. На их дружный вопль за ширмой вышел Его Величество Гренадир II, одетый только в нижние штаны и сорочку. Сгреб меня в охапку и унес туда, бросив дамам. «Постель прибрать, одежду для Ее Величества приготовить немедля». За ширмой обнаружились чопорный камердинер, огромная метная ванна и вешалка с парадным королевским кафтаном. «Лилиана, примите ванну», – скомандовал король, опуская меня в теплую воду. «И собирайтесь, позавтракаем вдвоем. Через 2 часа нас ждут на малой коронации и присяге». Я сглотнула, стоя по колено в теплой воде, безо всяких трав, и медленно села. Гренадир снова меня спас. На плечах болталась разодранная сверху донизу сорочка, вымазанная в крови. В семени. Очевидно, на кровати есть то же самое. Я так натурально пряталась и краснела от выхода короля, что никто из сплетниц не усомнится в невинности невесты. Все это король проделал, когда я уже спала, не привлекая моего внимания. Он принес меня в ванну, чтобы я не боялась за малыша, а теперь приказывает камердинеру найти мою камеристку и проследить, чтобы ее величеству подали приличный завтрак. Я, наверное, сплю? Пока я раздумывала обо всем, согреваясь и расслабляясь, король забрал своего слугу и вешалку с костюмом и ушел за мою ширму. К травам и сплетням. Ко мне же влетела девушка в костюме служанки. Грациозная, сильная, с очень простым лицом. Нарочито простым, я бы сказала. Незапоминающимся. Кажется, эта девушка всюду следовала за мной с того момента, как я ступила на землю Этерии. Трудно сказать. Новых людей вокруг меня было много, и я всеми силами старалась их не запоминать. Знакомая незнакомка быстро и ловко принялась меня мыть, но я сразу поняла, что это не служанка, это телохранительница. Собственно, моя прежняя камеристка тоже была телохранительницей. Ее ко мне приставил генерал Эрдан, жених, возлюбленный, отец моего ребенка. Слезы вскипели на глазах и закапали в воду. Камеристка не стала пугаться или возмущаться, просто принесла мне чашку чая с валерьяной, а потом энергично растерла, облачила в тонкую сорочку из мягкой ткани, закутала в синий бархатный халат с вышитым гербом королевства Этерия и вывела меня к зеркалу. В спальне гулял ветер. В распахнутом окне, словно флаг, реяла простыня с весьма заметным, чуть смазанным кровавым пятном. Кровать уже безупречно заправили. А рядом с зеркалом на манекене красовалось коррационное платье в цветах Этерии, расшитое гербами и символами королевского дома. Многочисленные дамы, допущенные к пробуждению королевы, присели в реверансе. «Ваше Величество», — сказала старшая, — «Его Величество приглашает вас на завтрак». Я снова сглотнула. Король-гренадер не просто взял в жены принцессу маленького королевства, не просто принял меня, зная о моем падении. Он всерьез собрался разделить со мной престол и привести к присяге войска и дворян. Насколько я знала, такого не устраивал никто. Традиционно женились принцы и принцесса, наследники. В день коронации короля он сам возлагал на голову супруги малую корону, давая понять, что делит с ней королевское бремя. Если же в брак вступал, например, овдовевший король, то это был просто брак, и его супруга именовалась королевой только из учтивости. По сути, она становилась принцессой-консортом. Гренадер же стал королем почти 10 лет назад, старательно избегал брачных уз, а 2 месяца назад сделал предложение моему отцу, на которое папенька радостно согласился. Вся подготовка к свадьбе пролетела у меня над головой, так что я даже не знала о том, что после свадьбы меня ждет коронация. В совершенной прострации я уточнила. Завтрак в столовой, в покоях Его Величества или публичный завтрак с гостями? Завтрак накроют в малой столовой. Это напротив ваших покоев. Присела в реверансе та же самая дама. Повинуясь рукам камеристки, я села перед зеркалом и уставилась на себя, удивляясь четкости изображения. Похоже, Его Величество не поскупился на венецианское стекло. Дорогая вещица. Да и вообще, вся спальня отделана дорого, изящно и с большим вкусом. Пока камеристка закрывала окно и подкладывала в камин уголь, а дамы готовили мое платье, я разглядывала в зеркале комнату. Кровать огромная. Резные столбы красного дерева изображают богиню плодородия с корзинкой фруктов, бога-хранителя путей, покровительницу семьи и брака, а также юного бога любви, лукаво прячущего усмешку за раскрытым веером. Резную раму, с которой свисает по-королевски пышный зеленый балдахин, украшают гирлянды цветов и фруктов, намекая на плодовитость королевской четы. Зеленое покрывало расшито гербами и цветочными венками. На полу дорогой шелковый ковер, затканный розами и голубками. Ковер нарядный, но слишком тонкий для осени. Поэтому он уложен на толстое зеленое сукно. Красиво и практично. Стены обиты белым сукном. Для тепла, и чтобы любопытные не могли подслушать их величество в интимные моменты. Но поверх толстой шерстяной ткани брошена паутинка золотистого шелка с аккуратными виньетками. Шелк изящно задрапирован вокруг окон, картины камина. Ширмы, за которыми прятались 2 ванны, явно синской работы. Одна черная, вторая белая. Даже дерево подобрано в тон натянутому расписному шелку. Инкрустация белым нефритом и черным обсидианом. Не просто дорого, драгоценно. Служанка-телохранительница вернулась ко мне и принялась расчесывать волосы, не подпуская дам. Те не особенно возражали, все же я новая лошадка при дворе, так что ко мне присматривались. Немного шептали за спиной, но не особенно активно. Простыня реяла за окном, слуги, наверное, до сих пор убирали праздничный зал, вынося уснувших под столом гуляк. Свадьба прошла пышно и достойно. При этом король-гренадер с первых дней отнесся к молодой жене с таким вниманием и заботой, что и обсудить болтушкам было нечего. Гребень, артефакт из золота, слоновой кости и жемчуга, легко скользил по волосам, не причиняя неудобства. Это не моя серебряная щетка с вытертой щетиной, за которую пришлось побороться с теткой. Графиня Ландери считала, что падшим дурочкам красивые и удобные вещи не полагаются, а более того, дорогие. На подзеркальнике из белого мрамора ждали своего времени драгоценные шпильки, тонкой работы заколки, баночки из горного хрусталя и розового кварца. Все новое, нежное, удивительно приятное. Камеристка ловко укладывала мои волосы в прическу, а я продолжала смотреть в зеркало и удивляться. Комната казалась шкатулкой, набитой сокровищами, но при этом гармоничной и красивой. И каждая деталь этой спальни нравилась мне. была подобрана с учетом моего вкуса. Как такое может быть? Король-гренадер никогда меня не видел. Может быть, ему прислали портрет, как другим потенциальным женихам. Но как он мог знать, что понравится именно мне? Что если мой муж готовил покой просто для будущей королевы, без учета ее внешности? Кто сейчас котируется на брачном рынке среди королевских особ? Принцесса Иларийская? Она очень нежная, светлая блондинка, которой идут розовые и кремовые тона. Принцесса Талмеи? Она яркая брюнетка с любовью к алому цвету. Я же обладательница каштановых волос и зеленых глаз. В этой зелено-золотой комнате моя кожа, волосы и глаза сияют собственным светом, делая меня еще краше. Немного напрягают две ширмы, но, возможно, это приготовлено для брачной ночи. А потом король вернется в свои покои и будет меня только навещать. Иногда.